чувствах. Он долго смотрел в окно, потом подошел к стене и одел пальто. И гость вышел в трамвай, и снег, и ночь, и сел в трамвай уехать прочь, туда, где есть 10 прекрасных дам. Хозяйка зевнув, ему подала ладонь, сказала: еще когда-нибудь зайдите на наш огонь. А гости сидели за столом, и щедро сосали чай и ром, и пили за старую прекрасную даму. И он вышел прочь, куда он не знал сам, набрав семь цифр, он мерз, подпевая гудкам. Но трубок никто не поднимал, он был один и бедным, но все раскрыл 10 прекрасных дам. А дома его ждал застоявшийся дым и 10 листов верных его стиха. И верь, не верь, но 10 прекрасных шагов ждали звонка в свою дверь, его звонка. 10 прекрасных дам. Где видна стена, еще раз стена. И долго стоял и синий дым, ел мне глаза, но я был с ним и пил до дна.